Глава 23. Вернувшись в избу с пакетом продуктов, Наталья сделала детям сэндвичи, положила на стол гастрономию и сладкое, а бутылку дешевого вина показала Евгении со словами: «Получишь, когда исчерпывающе ответишь на все мои вопросы». Неожиданно пьянчуга не стала спорить. «А ну, валите к Никитиной!» — велела она детям. Малыши, держа в руках бутерброды, юркнули за дверь. «Твоя сестра дружила с Леной Браткиной?» — начала беседу Кротова. Евгения стукнула кулаком по столу. «Гадина! Обманула Машку! Не знает, сука, что там мне все рассказала! Убийца она!» «Кто?» — спросила Наталья. «Наша Елена распрекрасная!» — засмеялась Рязанцева. Беседа продолжалась долго. Евгения безостановочно материлась, перескакивала с одной темы на другую, то хохотала, то плакала, требовала денег. Приходилось осаживать ее, задавать наводящие вопросы. В конце концов, Наталье удалось узнать следующее. Маша и Лена дружили с яслей. Вместе пошли в школу. Сначала девочки сидели за одной партой, но так упоенно болтали, что учительница рассадила их в разные углы класса. У Марии в соседях оказалась противная Дана Куликова. Браткиной повезло больше. Рядом сидел Артем Брагин. Мальчик все школьные годы помогал плохо успевающей Лене и стал ее лучшим другом. В 9 классе отношения у них переросли в любовные. Вся школа знала, что после сдачи выпускных экзаменов Браткина и Брагин поженятся. Но, получив аттестат, местные Ромео с Джульеттой не поспешили в ЗАГС. Они уехали в Москву. Отличник Артем легко попал в институт, а вот на что рассчитывала его подруга-троечница, непонятно. Провалив вступительные экзамены, Браткина вернулась в Плавск. Отец пристроил ее на сладкое местечко, секретарем к директору завода. Хорошенькую Леночку, девочку из обеспеченной, по местным понятиям, семьи, единственного ребенка начальника милиции, многие недолюбливали. Бывшие одноклассницы, встретив Браткину в магазине, ехидно осведомлялись: «Свадьбу-то когда с Темой сыграете?» Лена радостно отвечала: «Вот получит Артем диплом, тогда и отгуляем. Сейчас не досуг, деньги на покупку квартиры в Москве собираем». Елена выглядела веселой. На субботу-воскресенье и праздничные дни она уезжала в столицу, а потом хвасталась полученными от Артема подарками. Взахлеб рассказывала, что он отлично устроился, учится в университете, работает в престижной фирме. На очередные новогодние каникулы Леночка, как всегда, умчалась к жениху. Вернулась с сумкой, на которой было написано «I love Paris». И, явившись с ней в магазин, похвасталась продавщице: «Глядите, тетя Катя, что мне Тема в Париже купил». «Вы во Францию ездили?» — восхитилась торговка. «Да», — гордо заявила Браткина. «Помолвку в городе любви отметили. Вот кольцо». «Вау!» — ахнула продавщица. «Какой брюлик здоровенный!» «Ясное дело». Через пару часов весь городок знал, что Браткина и Артем купили дом в Америке и собираются уехать туда жить. Сплетня, запущенная в ларьке, обросла деталями. Париж превратился в США. Зависть бывших одноклассниц к Лене достигла точки кипения. Только одна Маша знала, что подруга лжет. Сумку она купила в Москве, в переходе метро. Колечко тоже приобрела сама. Украшение было бижутерией. Тёма не работал, усиленно учился, жил на стипендию и на деньги, которые ему посылала мама. Никаких подарков жених ей не делал. Наоборот, Лена спешила в Москву с полными сумками, везла любимому домашние консервы, овощи и большую часть заработанных ею денег. Потом в доме Плотниковых случилось несчастье. Юрий Николаевич покончил с собой. Артём забрал мать в Москву. Лена, бросив работу, уехала вместе с ними. Спустя 3 месяца Браткина прислала Маше свое фото. Наряженная в роскошное подвенечное платье, она сидит в шикарном номере отеля, из окна которого виден Кремль. «Самый счастливый день в моей жизни», — так был подписан снимок. В конверте было письмо, в котором Лена детально описывала свадьбу. Послание заканчивалось фразой: «Покажи нашим фотку, пусть за меня порадуются. Скоро пришлю тебе другие, их пока еще не напечатали». Рязанцева продемонстрировала фото коллегам. Бабы ахали и охали, рассматривая потрясающее платье. Одна из них решила уколоть Машу. «Чего же лучшая подруженца тебя на свадебный пир не позвала? Рожей Рязанцева не вышла. Побоялась Ленка, что ты ее своим видом перед богатыми соседями опозоришь. «С чего ты взяла, что меня там не было?» — отбила подачу Маша. «Гуляли в субботу, я только сегодня утром вернулась». Мария соврала с самым правдивым видом, и ей поверили, засыпали вопросами. Рязанцева продолжила лгать, нафантазировала, как развлекалась. На самом деле ей было жутко обидно, ведь Лена не прислала ей приглашения, не сделала подружкой невесты. Но не рассказывать же об этом посторонним, злым, завистливым людям. Пусть они лучше сдохнут, захлебнувшись желчью, чем узнают, как некрасиво поступила с Машей Браткина. Некоторое время от Елены не было вестей. Потом умер Григорий Петрович, и дочь приехала хоронить отца. Явилась в дорогом платье, с красивой кожаной сумкой, собрала народ на богатые поминки, угостила, напоила всех, а вечером, оставшись с Машей наедине, разрыдалась и принялась рассказывать. Свадьбы с Артемом не было. Фото Лена сделала в студии, где можно нарядиться в любой костюм и сняться на фоне чего угодно. Деньги на роскошные поминки она взяла в кредит. Шикарное черное платье купила в секонд-хенде. Повезло найти его за копейки в горе одежды. А сумка от всемирно известного бренда на самом деле фейк с вьетнамского рынка. Короче, все слова о счастливом браке и обеспеченной жизни — сплошная ложь. Придумала ее Лена с одной целью — умыть злобных одноклассниц. Пусть думают, что шоколадно она живет, и сдохнут от зависти. А что же правда? После переезда в Москву Елена поселилась вместе с Темой и Анной Сергеевной в их маленькой съемной квартирке и считала себя женой Брагина. Устроилась работать риэлтором, получала неплохие деньги, вела домашнее хозяйство, ухаживала за свекровью, которая после смерти мужа стала похожа на младенца, только спала и ела. Семья жила на ее, Ленины, средства. Пенсия Анны Сергеевны уходила на лекарства для нее же. Тема на службу не ходил, он писал диссертацию. Хорошо, хоть парень не профукал наследство Плотникова, купил крохотную однушку на окраине столицы. Однако не сразу. Плавск не Москва, поэтому суммы, полученные от продажи квартиры Плотниковых, гаража ракушки и старенькой иномарки, не хватало даже на убогое жилье. Лена обратилась к отцу. Но Григорий Петрович отказался дать дочери денег. Свое решение он мотивировал так. «Ты Артему незаконная жена, а сожительница. Если вы расстанетесь, никогда средств, вложенных в чужую собственность, назад не получишь. Поровну делится при разводе лишь имущество тех, у кого штамп в паспорте стоит. Играйте свадьбу, тогда получите от меня деньги на квартиру». «Папочка, помоги!» — взмолилась дочь. «Мы не можем пока расписаться, потому что профессор — женоненавистник, Теме условия поставил. Пока он не защитил кандидатскую, никаких жен. Иначе его из аспирантуры отчислят. И еще научный руководитель хочет, чтобы Артем все свободное время на него батрачил, а не на семью». «Да ну!» — прищурился родитель. «Странное, однако, заявление. Хотя ученые все с левой резьбой. И все равно нет, дочка. Помощь от меня будет, только когда увижу в твоем паспорте штамп». Лена поняла, что отец непреклонен, и набрала в разных банках кредитов. Деньги отдала Артему, который добавил их к тому, что выручил от продажи наследства, и купил однушку в бараке. Вот только оформил ее на свое имя. Прописался туда с матерью, а Браткиной объяснил, что количество метров не хватает для проживания трех человек. В паспортном столе отказали регистрировать еще и Лену. Та ничего не смыслила в законах и поверила ему. Жилье располагалось у черта на куличках. Квадратных метров кот наплакал. В соседях по бараку оказались профессиональные пьяницы, мастера спорта по литрболу. «Представляешь, как мы живем!» — заливалась слезами Лена, рассказывая все это подруге. «Тетя Аня в комнате на диване спит. Артем там же, на раскладном кресле. Я в кухне на полу, на надувном матрасе. Тема погружен в диссертацию. А если выпадает свободная минута, он у профессора слугой пашет. Я одна работаю, выплачиваю кредиты, на них почти все, что получаю, уходит. Чтобы с голода не умереть, по ночам полы мою». «Бросай дурака», — возмутилась Маша. «Сделала из себя домработницу, живет за твой счет, а замуж не зовет». «Я люблю Артема больше жизни», — прошептала Браткина. Рязанцева схватила ее за плечи. «Очнись! пока не поздно, ищи другого мужика. Елена утерла слезы и сказала: «Скоро все наладится. Мне недавно в агентстве процент от сделок вдвое повысили. Вроде нашелся покупатель на мою новую квартиру здесь, в Плавске. Он же, кажется, собирается и папино жилье приобрести вместе с мебелью. Получу деньги, мы с Тёмой еще однушку на двухкомнатную поменяем». «Не вздумай совершить глупость», — испугалась Рязанцева. «Не вкладывай деньги в общее жилье. Купи себе комнату в коммуналке и ищи другого мужика, который о тебе заботиться станет». Браткина усмехнулась. «Знаешь, хозяин риэлторского агентства Трофим Внуков ко мне неровно дышит. Мне всегда самых сладких клиентов дают, и теперь я наивысший процент имею. Думала, Трофим меня просто хорошей сотрудницей считает, а 2 месяца назад он предложил за него замуж выйти». «Старый совсем?» — спросила Маша. «Пузатый урод?» 40 исполнилось. Спортом занимается. Внешне ничего», — объяснила Лена. «Я ему сказала, что люблю другого, а Внуков в ответ: ничего, подожду, пока он тебе наскучит». «С ума сошла!» — закричала Мария. «Немедленно соглашайся и иди с Трофимом в ЗАГС». «Я его не люблю», — отрезала Лена. «Кредиты погашу. Немного осталось. Купим с Тёмой двушку. Он диссер защитит, мы распишемся. Вот тогда счастье начнется». Рязанцева попыталась переубедить подругу, однако ничего не вышло. В следующий раз бывшие одноклассницы встретились не скоро. Лена, наконец-то, через несколько лет после смерти отца, сумела выгодно продать наследство и прикатила подписывать документы, забирать деньги. Заночевала Браткина опять у Марии, но сейчас из нее потоком лилась радость. «Нашла прекрасную двушку», — щебетала Елена. «В хорошем районе, большую, с просторной кухней. Есть 9-метровая кладовка с окном, так что, считай, квартира 3-комнатная. И прикинь, того, что я получила, на нее хватает. Продавцу спешно надо уехать за границу, поэтому цену на свою недвижимость он ниже подвала опустил. Мы с Тёмой думали однушку в бараке продать, а теперь сдавать ее будем. Поднакопим на свадьбу». «Не смотри на меня так», — Артём сказал. «Определимся с жильем, переедем и в ЗАГС пойдем. Ребенок должен в законном браке родиться». «Ты беременна?» — спросила Маша. «Пока нет, но мы малыша хотим», — засмеялась Лена. «Работаешь там же?» — уточнила Рязанцева. «У богатого и влюбленного в тебя мужика? Или он о тебе забыл?» «Нет», — улыбнулась Браткина, — «не забыл. Все надеется, что я с ним распишусь. Но ведет себя прилично, не пристает. Сначала зарегистрируйся с Артемом, а уж потом покупайте жилье», — посоветовала Мария. «При разводе имущество супругов поровну делится». «Ты отвратительно относишься к Теме», — надулась Елена. Больше Браткина к Маше не приезжала, даже не звонила. Похоже, всерьез обиделась на подругу. Но вдруг однажды, спустя длительное время, она появилась на пороге квартиры Рязанцевой. Открыв дверь, Мария, никак не ожидавшая ее увидеть, испугалась. «Что случилось?» «Артем женится», — зарыдала Лена. «На богатой! После всего, что я для него сделала! Анна Сергеевна — убийца! Сейчас расскажу всю правду!» Нежданная гостья села за стол на кухне и выложила про то, как Григорий Петрович спас соседку от тюрьмы. «Представляешь, какая история!» — завершила она рассказ. «Я Тёму обожала, работала на него, потом кредитов набрала и вложила их в однушку, в бараке. Затем папино наследство ему отдала, чтобы двухкомнатную квартиру купить. Артём её опять на себя оформил, а теперь с этой Маргаритой закрутил и меня за дверь выставил. Нашел себе богатую. Машка, ты бы ее видела, уродина! На лице прыщи и какие-то рытвины, ростом чуть повыше кошки, задница размером с танк, груди вообще нет, ноги кривые, тонкие. Я за Тёмой проследила. Он к жабе на свидание приперся, цветочки вручил, поцеловал. Хотела из укрытия выйти, скандал закатить, но притормозила. Подумала, раз Артём ради денег готов с прыщавой кочергой страшнее Фредди Крюгера спать, не стану ему мешать. Счастье им и детей, на мать похожих, побольше. А я-то дура. Знаешь, сколько в Москве, в центре, да в сталинском доме? Двушка жилой площадью 60 метров с 20-метровой кухней и кладовкой с окном стоит. Ну, твоя цена. Наверное, дорого, вздохнула Маша. Да охренеть сколько, взвизгнула Лена. Денег, которые я в Плавске за наше с папкой имущество получила, даже на дверь в этой хате не хватит. Учти, Тёма однушку в бараке с рук не сбыл. Чего с ней делать собирается, не знаю. Ты мне раньше говорила, что наследство отца как раз хватает на ее приобретение. Откуда же средства на такие апартаменты? — изумилась Мария. Елена сгорбилась. — Извини, собрала тебе тогда. Правду говорить не хотела. Надеялась с Тёмой жизнь провести. Папа людям помогал, работал в милиции в Плавске, но связи имел и в районе, и в области, и где повыше. Многие его благодарили. Отец покупал золотые изделия, вкладывал накопления в драгметалл, собирал мне приданое. После его смерти я тайник открыла, содержимое продала, сумму от квартир вырученную прибавила, и получилась эта двушка. — С ума сойти! — прошептала Рязанцева. — Артем пообещал, что мы поженимся, — продолжала Браткина. Сказал, на тебя квартиру купить нельзя, ты не москвичка, а у меня прописка. Тянуть с приобретением двушки нельзя, ее с большой скидкой продают. Я ему верила, родным считала, а у мужа с женой все общее. У тебя водка есть? Только вино, красное, сладкое, — пробормотала Маша. Сойдет, ставь, — приказала Елена. Из закуски нашлась лишь пачка печенья, зато бутылок обнаружилось две. Мария не принадлежала к категории пьющих, держала вино про запас на праздники. Однако Браткину трясло в ознобе, и подружка решила, что алкоголь поможет той расслабиться. Ну, опьянеет, подумаешь, ляжет на диване и проспится. А утро вечера мудренее, авось сообразит, что женитьба Артема на другой к лучшему. Теперь несостоявшийся муж-пиявка, живший за счет Лены, от нее отвалится. Это как операция. Больно, но зато выздоравливаешь. Вот только до слез денег жаль. Меньше чем за 15 минут Браткина уговорила бутылку крепленого вина. Только легче ей не стало. Она безостановочно твердила. «Как мне Теме нагадить? Как ему плохо сделать?» «Да очень просто», — не выдержала Маша. «Знаешь фамилию той, с кем гаденыш расписаться собрался?» «Маргарита Осипова», — икнула Елена. «И адрес ее есть, и телефон. Леонид Мартынович, отец жабы. Очень богат. Деньги у него грузовиками». «Чего тормозишь тогда?» — засмеялась Рязанцева. «Завтра звякни ему, расскажи правду про Тему, про то, как он твои деньги присвоил, про его мамашу-убийцу. Крутой бизнесмен такого женишка от дочки сразу вон погонит». Елена ничего не ответила, сидела молча. Потом открыла вторую бутылку, выпила еще стакан, снова заплакала и заплетающимся языком произнесла: «Не могу говорить с Осиповым». «Почему?» — фыркнула Мария. «Так любишь подлеца, что боишься ему счастливое супружество поломать?» «Нет, в другом дело. Вдруг отец Риты решит проверить мои слова, наймет полицейских, те начнут все выяснять». «Догадаются». «О чем?» — налетела на нее Маша. «Как твой отец соседку из беды выручил? Григорию Петровичу ничего не сделают, он умер. А вот Анну Сергеевну в тюрьму посадят. Так ей и надо. Почему сыну не сказала? Артем, немедленно женись на Лене или перестань ее за нос водить. Разве старуха не понимает, откуда у лентяя деньги на жизнь да новые хоромы? Ты идиотка. Прекращай защищать подлеца». «Я за себя боюсь», — еле слышно прошептала Елена. «Ведь это я убила Юрия Николаевича».